Глава 7. Точка отправки определена. Она находится за пределами так называемого фронтира, внутри зоны 09. Подсказал Ларри, проводя анализ падающих где-то впереди десантных капсул. Катапультами, что ли, пускают? О, великий предтеч, что здесь происходит-то? Да, вероятно, катапультами или схожими устройствами. Согласился со мной ДИИ, а я услышал впереди грохот. Приземлились. Отправь фотографии в штаб, если, конечно, сигнал здесь ловит. Мысленно приказал я, а сам сконцентрировался на мини-карте. Первый и второй вступили в бой. Василиса бежит за последним скаутом. Принято. Пользователь, позвольте задать вопрос. У вас имеется опыт наземных операций? Не нашел в вашем досье. Мой оригинал участвовал в защите Нор, родного мира. Но подробностей я не знаю. Эта информация была удалена, чтобы не перегружать мой разум. Но навыки, судя по всему, сохранились. Значит, вы весьма старый гена-ИИ. Образ Ларри в нижнем левом углу экрана сделал задумчивую рожицу. Он даже бороду начал поглаживать. Да, но вступил в войну в виде космического корабля я весьма поздно. Не знаю, с чем это связано. Не спрашивай. Он не стал спрашивать. Зато у моей команды было много вопросов, и они уже неслись ко мне. Да и не только они. Я заметил еще несколько групп десантных капсул. Несколько должно было приземлиться в пригороде. Хорошо, хоть достаточно далеко от места, где живет Баболюда. Теперь стало понятно, как в городе тогда появился скаут. Они просто падают с неба. Но все равно, их тактика мне пока что непонятна. Фиксирую работу ПВО. Сообщил ДИИ, и все десантные капсулы, подлетающие к пригороду, были сбиты. Понятно. Недооценил я аборигенов. Вновь. Но отвлекаться рано. Вскоре я добежал до небольшого, метров 100 в высоту холма, и начал на него взбираться, а оказавшись на вершине, увидел неприятную картину. 5 яиц, как в пехоте называют эти десантные капсулы, приземлились на небольшой поляне. Вот только вместо воинов они были забиты скаутами и странными голубоватого цвета личинками размером с крупного кота. Скауты носились меж яиц, каждая из которых было метров 5 в диаметре и 7 в высоту. И несмотря на название «яйцо», у них не было скорлупы. Эти яйца состояли из жесткой плоти и являлись живыми существами. Они впускали внутрь и выпускали через специальные сфинктеры. Но важно не это, а то, что делали скауты. Грас лепили личинки на деревья, и эти маленькие существа вгрызались в древесину, быстро поглощая ее и разбухая. Но и это не все. Скауты принесли 5 существ, чем-то напоминающих осьминогов, только размером с половину человека. И этих осьминогов клали друг на друга, создавая башенку. Они цеплялись друг в друга щупальцами и словно объединялись в единый организм. А личинки, что насытились, спрыгивали с иссохших деревьев и подползали к башне, которая вытягивала щупальце и опустошала личинку. Как только первая тварь поползла обратно жрать деревья, башня начала выделять зеленый дым. Токсин. Теперь я понял. Их цель в расширении территории. А зона, стало быть, это место, зараженное токсином. Лишь в нем твари могут жить. По какой причине атмосфера этого мира не хочет заражаться токсином, я не знаю. Но уверен, это дело рук того, кто заселил этот мир. Возможно, пока я спал в разбитом спасательном модуле, остатки флота нашли средства для подавления токсина. Сказал бы я, что нашли слишком поздно, ведь Нор погиб. Но нет. Благодаря этому открытию Землю не постигла его участь. И люди до сих пор держатся. А значит, у нашего вида есть шанс на выживание. Нужно узнать об этом побольше, но сперва башня. Информацию я уже передал. Одному мчаться на них я не собираюсь, это самоубийство. Их 20, а у меня лишь клинок. А еще тело серьезно перегружено. Добавил Ларри, и он прав. Не стоит забывать об этом. Хоть сейчас я и хорошо себя чувствую, но это результат стимуляции. Вскоре мне станет плохо. Очень и очень плохо. Тем временем скауты продолжали лепить личинки на деревья, а зеленый туман уже закрыл как яйца, так и ближайшую растительность. Ее реакция не заставила себя ждать. и зеленые листья до трава начали стремительно желтеть. Токсин либо вызывает мутации у всего живого, либо убивает это самое живое. «Михаил!» Вдруг перед глазами появилась видеокартинка Алисы Александровны. Выглядела она измученной. «Все вопросы и ругань будут потом. Сейчас же я хочу, чтобы ты оставался на месте. Нам нужно время для наводки ракеты. Из-за помех это тяжело сделать». «Принял». «Спасибо». Удивилась она. «Наверное, думала, что я откажусь?» «С остальными я уже связалась. Разве что от Василисы ответ не получила. Она лишь что-то прорычала. Но, думаю, она согласилась тебя прикрыть. Держись! Скоро эти твари тебя...» Не успела она договорить, как башня-осьминог издала очень громкий и противный писк. Кажется, она меня засекла. Отключив связь, покрепче схватил клинок. Тело же... Не пойму, откуда это чувство. Но я ощущаю радость битвы. Радость того, что смогу своими руками убить этих тварей. Отомстить за всех, кто пал в этой войне. «Пользователь, уровень вашей ментальной стабильности упал». «Знаю!» — рыкнул я и задышал. Три быстрых вдоха и один глубокий. Потом еще раз. Фух, вроде отпустило. Сейчас ко мне мчатся пятеро грасс-скаутов. Двое вооружены кислотными пистолетами, остальные собираются использовать когти. Интуиция мне подсказывает, что... Стоп, у меня же есть пистолет! В руках появился мой трофейный пистолет, и я открываю огонь. Ларри помогает целиться, но хитин твари слишком прочный. Кровь идет, но раны легкие. А еще уродцы прикрыли голову руками, защищая самую уязвимую часть тела. Остальные начали стрелять из кислотных пистолетов. Но я на холме, у меня преимущество в высоте и силе гравитации, да и ветер мне не мешает, как кислоте, которую легко сдуть. Продолжаю стрелять, целюсь как по ногам, так и по кислотникам. Но до чего же слабое у меня оружие? С пятого выстрела пробил колено, и одна из тварей покатилась с холма. Остальные стремительно приближались и уже были достаточно близко. Вдруг лопнул один из кислотных пистолетов. К сожалению, скаут успел откинуть оружие, вот только при этом он открыл лицо, за что и поплатился жизнью. Три выстрела, и один из них попадает твари в глаз. Тело инсекта повалилось назад и покатилось с холма. Отлично, осталось трое. Шансы теперь весьма высоки. Но лишь до тех пор, пока из зеленого дыма не выбежали еще пятеро скаутов. Умирать здесь я не собираюсь, так что кидаюсь в сторону и бегу прочь изо всех ног. Грасс тем временем забрались на холм и помчались за мной. Один из них продолжил палить по мне, а я вилять и отстреливаться. Постепенно ко мне подкрадывался откат. Миг, когда все тело начнет жутко болеть, а эффект от системы спасения жизни при экстренной ситуации спадет, уже близок. Но только я решил, что все, надо бежать прочь изо всех ног, как появившаяся откуда-то волчица сбила с ног двух скаутов. Одному, тому, кто с пистолетом, Василиса вгрызлась в горло. Второго ударила лапой и когтями пустила кровь. Третий грасс тут же бросился на нее, вонзая когти в спину. Но волчица стерпела и продолжила рвать горло скаута, пока пришелец не умер. «Мой великий притеч, что за безрассудная женщина?» К нам уже приближается еще одна пятерка, а снизу в зеленом тумане, который скоро достигнет нас, находится еще десяток. Жертвовать собой, а также более чем миллионом жизней я не собираюсь, но сделать что в моих силах, не доводя до крайности, могу. Бегу к волчице, продолжая палить из пистолета. Бежать и стрелять тяжело, особенно в этой броне, но я смог задеть глаз скаута, того, что напал на Василису. Он тут же отскочил от нее и прикрыл глаза руками, за что тут же получил от волчицы задней лапой в грудь. Его оттолкнуло, но не уронило. Все же у Грасс четыре ноги. Впрочем, этого хватило. Я добежал до скаута и сразу же отскочил назад, потому что он резко кинулся на меня. Не вышло. Я внимательно следил за его ногами. Обе его передние лапы промахнулись. Я рывком приблизился, вонзая клинок в рожу пришельцу, после чего пнул его в грудь, отталкивая назад. Но в этот же момент один из двух скаутов, которых ранее повалила Василиса, вскочил на ноги и навалился на меня. Мы оба упали, но он оказался сверху и размашистыми ударами принялся когтями вскрывать мою броню. К его неудовольствию броня хоть и поддавалась, но не так быстро. Поэтому клинок оказался в его горле куда быстрее, чем его когти в моем теле. позволив себе секундную передышку, чтобы выкачать немного энергии из инсектоида, активировал сканирующий импульс и скинул с себя тушу. Волчица уже добила своего противника, но была ранена. А секунд так через 7 к нам прибудет новая пятерка скаутов. Подбегаю к серому зверю и с трудом, закинув того на спину, бегу прочь. Грасс же не очень-то и преследует нас. Лишь начали из кислотников палить по нам, но уходить далеко от своей конструкции они не стали. «Командир, докладываю об отступлении. Василиса ранена!» Связался я с Алисой Александровной и получил мгновенный ответ. «Черт, хорошо, убирайтесь оттуда!» Вновь показалось ее изображение на экране, но весьма быстро исчезло. Кажется, та очень занята. Я двинулся так быстро, как мог, и очень старался не упасть, так как спускался с холма, имея дополнительный груз. А еще и кислотные снаряды так и норовили меня расплавить. Но обошлось, и броня выдержала. Я спустился и вскоре скрылся в лесу. Да и остальные бойцы нашего отряда уже почти добрались до нас. Но вдруг они начали разворачиваться и убегать. И следующее сообщение командира объяснило, почему. Вместо одной точной ракеты в штабе решили накрыть весь квадрат. И реактивные снаряды не заставили себя ждать. Секунд через 10 загрохотали взрывы, и холм, что оставался позади, взлетел на воздух. Укрывшись за большим деревом, понял, что выбор не очень удачный. Ларри определил место падения следующего снаряда, и нас накроет. Вспомнив великих предтеч и всю ругань, что знаю, помчался в сторону холма, там еще не улеглась пыль. Но только я отбежал на десяток метров, как позади что-то рвануло, ломая деревья и разбрасывая камни до землю. Начался пожар, да и взрывы продолжились. Алиса не шутила, когда говорила, что накроет весь квадрат, но обошлось. Хоть и пришлось побегать с довольно тяжелым волком-переростком на спине. Спасибо экзоскелету и разогнанному движку. Тот работал на пределе мощности из-за того, что его взломал Ларри, иначе я бы уже лежал без сил. Впрочем, с хлопком спереди отказал механизм левой ноги, миг спустя еще и правой. Ну а пока я падал, броня полностью вышла из строя. «Пользователь», — объявился ДИИ, озвучивая плохую новость. «Рекомендую экономить кислород. Система фильтрации отключилась. Могу ввести вас во временный анабиоз для сохранения кислорода». «Раз ты так говоришь, значит, эту броню не снять?» «Почему же? Снять-то можно, но для этого вам нужно поднять руки». Попытался это сделать, и как-то силёнок не хватает. Мое физическое тело после всех этих ранений тощее и слабое, а еще ему нужен кислород. Да уж, люди до невозможного хрупки. Я как-то 4 дня непрерывно сражался, несмотря на сквозную дыру метров в 7 в диаметре. Эх, сплошное разочарование. «Есть еще идеи?» – спросил у своего умника. «Нет. Но в следующий раз я настрою систему разблокировки крепежей на случай подобной ситуации». «Ладно, разбуди меня, когда появится подмога. Ну или враг. Но если уж умирать, то хочу хоть увидеть его мерзкую рожу». «Не переживайте. Если вы все же умрете и ваше сознание не удастся восстановить, я попробую изъять из банка гена разум и заменить вас». «Ну спасибо, обрадовал». Я даже рассмеялся. Однако, учитывая степень повреждения банка гена разумов, чтобы найти хотя бы один целый разум, придется выпотрошить 1005. «По моим подсчетам, это примерно 12 тысяч. Так что ваша смерть равноценна 12 тысячам. А теперь спокойной ночи». Особняк графа Кожевникова. Кабинет патриарха. Некоторое время назад. За большим рабочим столом сидел черноволосый мужчина. Он был высок и статен, а одежда на нем стоила больше, чем у многих простолюдинов стоит квартира. И сейчас перед ним стоял мужчина, работающий народ. На нем был черный деловой костюм, а в руках кейс с документами. Вот только пришел он далеко не с хорошими новостями. Значит, его забрали серые? Черт! Знал же, что надо было раньше прихлопнуть этого убогого. Хлопнув по столу, выругался Максим Тимофеевич, патриарх рода Кожевниковых. «Но тогда были бы вопросы. Нас просили присматривать за ним, а не убивать», — несмело возразил юрист рода. «Вот именно, были бы вопросы. А теперь с нас три шкуры сдерут». Мужчина вновь хлопнул по столу. «Черт, еще год. Хотя бы один год. Но почему этому уроду приспичило перестать быть дауном именно сейчас?» «По словам вашего сына, в Сергея попала молния. После этого он и изменился. Вы не могли предположить такое?» «Да знаю я!» Аристократ хлопнул по столу. «Ну делать-то что? Герцог Железняков нас с потрохами сожрет, если узнает. Так что думай, Юра, думай, что мы можем сделать». Кожевников уставился на своего юриста, прожигая того взглядом. «Я вас понял, Максим Тимофеевич. Буду думать». База ПАПАС номер 2. Некоторое время спустя. 99.03. Пробуждение, как обычно, было тяжелым. Но одно радовало. Я лежу на чем-то мягком. И это явно не гроб. Ну а вообще, это палата в нашем лазарете. Узнаю эти занавески. «Привет, Хами», — улыбнулся я, глядя на мордочку этой рептилии. В ответ он что-то прошипел и принялся лизать мой нос. «Хватит, щекотно», — просмеялся я. Правда, из-за смеха в груди заболела, а спина... Казалось, она бросила меня и ушла жить с другим. «Пользователь, мне кажется, вам нужно меньше смотреть телевизор. Странные мысли вас посещают». «Тогда как тебе такое? Когда кажется, крестятся». Я мысленно рассмеялся, а Ларри тяжело вздохнул. «Есть совпадение в архиве. Эту фразу говорила уважаемая Людмила, но смысл этой фразы мне непонятен». Забубнил ДИИ. «Мне тоже. Но пока не будем об этом. Доложи состояние». «Пользователь 9903. Михаил. Возраст 22 года. Рост 185. Энергоемкость 1,3 из 6,3. Состояние. Стерилизован. Множественные разрывы мышц. Интоксикация. Средняя. Заражение токсином ГРАС. На стадии излечения. Ранение ноги. На стадии излечения. Легкое сотрясение». Энергоемкость возросла. Количество болячек выросло в разы и... Токсин? «Оказывается, вас все же ранили, но вы этого и не почувствовали из-за воздействия системы спасения жизни при экстренной ситуации БМ-1». Удивил меня Ларри. Даже не представляю, как скауты умудрились меня задеть. «Судя по всему, токсин здесь может быть исцелен. Это радует», — задумался я и вдруг осознал. «Так, стоп, почему у меня так мало энергии?» «Дело в том, что ваша энергия и убивает токсин. Это также объясняет, почему атмосфера Земли до сих пор не была заражена», — пояснил ДИИ. «А у меня голова разболелась. Слишком много вопросов появилось». Но, пожалуй, пока оставлю это. Все же я боевой корабль, а не исследовательский. Думать, судя по всему, у меня плохо получается. А потеря самообладания... Меня за такое заархивировали бы. Дабы позволить мозгам отдохнуть, минут 20 полежал, не шевелясь и ни о чем не думая. Но, заметив, что запас энергии упал на 1/10, стало как-то не до отдыха. «Пользователь, не паникуйте. У вас же есть ваш Хами. Можете из него немного выкачать. Вы уже почти выздоровели, так что не стоит переживать». Голос Ларри вот совсем не успокаивал. Слишком уж пофигистический. Ему бы установить пару модулей на эмпатию. «Легко тебе говорить», — мысленно заворчал я и погладил ящерку. «У тебя нет инстинкта самосохранения, и он не визжит, как оперный певец, которому ударили по яйцам». «Пользователь, меня пугает сила влияния телевизора на ваш разум». «Это проблема всего человечества». Я вздохнул и открыл глаза, потому что услышал шаги. «Привет». С трудом приподнял руку. «Ох, как все болит». «Регенерация отключена ради экономии энергии», — пояснил Ларри, но я и сам уже догадался. «Привет». Василиса выглядела неуверенно. Наверное, даже виновата. Ее волчьи уши были прижаты к голове, руки сцеплены на животе, хвост же вилял. Одета она была в медицинскую одежду. Спасибо, что спас меня и нес, и от взрывов защитил. Если бы знал, что нас накроет артиллерией, то не стал бы ее спасать. Моя жизнь слишком ценна. Но говорить этого я, конечно же, не стал. Но что ответить? Хотя знаю, как можно было оставить такую красавицу в беде? Я улыбнулся, а у той уши и хвост встали торчком. «Спасибо!» — вскрикнула та и сбежала. «Хм, отличная работа, пользователь. Похоже, вы заинтересовали самку». «Вообще-то у меня не было таких планов. Да и я просто повторил фразу, увиденную в одном фильме. Самки меня не особо интересуют», — возразил я. «Самки должны интересовать любого мужчину. Это инстинкт. Это заложено природой». Теперь уже Ларри возражал. Ему откуда знать? Он сейчас лишь ИИ. «Не забывай, я воин. Мое дело сражаться. К тому же в данный момент я отвечаю за более чем миллион жизней. Так что у меня на первом месте ремонт», — категорично возразил я, на что у Ларри было свое мнение. «Согласен. Но посмотрите на Хами. Он бережно передает вам свою излишнюю энергию. А если это будет делать сильный оператор Элии?» «Это было бы замечательно, но я не представляю это реальным». «А, ну да. Я и забыл уже, что в ваше время даже секса не было». Голос ДИИ выражал сочувствие, и меня это почему-то задевало. И только я собрался ответить, что секс — это архаизм, и им пользовались лишь очень далекие предки, как занавеска раскрылась, и вошли коротышка Илья и блондин Джек. «Привет, псих!» — бородач поднял ладонь в знак приветствия. «Я тоже, но с трудом». «Да уж, Михаил, но ты и учудил. Меня Алиса потом едва не вздернула». Блондин поправил свои волосы, которые залезли на лоб, и окинул меня внимательным взглядом. Но больше его интересовал Хами. «Клевая ящерка!» «Это Хами!» — погладил я его. А тот обернулся и, посмотрев на блондина, зашипел. Пришлось тому вернуть свою руку обратно, а тот Джек уже потянулся тоже погладить ящерку. В общем, мы пришли проверить, как вы тут. Заодно сообщить, что таракана, которого ты обезвредил, успешно утащили. Так что весь отряд получит премию, а у тебя будет двойная. Ну, это если ты не сдохнешь. Все же Алиса обещала тебе страшные кары». Блондин заулыбался, а коротышка закивал, после чего добавил. «Она психопатка, хоть и косит под нормальную, поэтому лучше не перечь ей». «Понятно, буду осторожен». Они еще немного поговорили со мной и пошли к Василисе, но та лежала совсем рядом, так что я прекрасно слышал, как она послала их нафиг и велела даже не приближаться к ней. Особенно это касалось Джека. В общем, вскоре в лазарете стало тихо да спокойно. «Хорошо. Но это не означает, что я буду лежать и терять время. Нет. Я запросил у Ларри видео той битвы, но не только со своей стороны. Также просмотрел и скачанное со взломанной брони бойцов моего отделения. К моему удивлению, каждый из них действовал умело. Все четко выполняли приказы Джека и действовали как отряд, привыкший сражаться вместе. Однако видно, что с большими группами ГРАС они либо еще не сражались, либо просто не хватает опыта. Джек, как командир, растерялся и неверно расставил людей. Приказ бить сперва по воинам также оказался ошибочен. И если бы я не вмешался, у нас были бы не только потери, но и куда большая группа ГРАС-скаутов прорвалась бы. Впрочем, винить Джека я не буду. Это не его вина, что нас подставили против врага, который превосходит нас числом и силой. Судя по всему, кто-то серьезно облажался на фронтире, и нам пришлось действовать спешно, несясь сломя голову в неизвестность. С другой стороны, я считаю, что мне очень повезло оказаться на этой операции. Я собрал огромное количество информации, и главное, смог понять, кто такие серые и чем конкретно они занимаются. И что могу сказать? Здесь опасно. Но в то же время не скажу, что в тылу мне было бы намного безопаснее. К тому же мной теперь интересуются аж два рода аристократов. Так что серые для меня — это по-прежнему наилучший выбор. Ха! Где лучше всего спрятать пришельца? Правильно! Среди тех, кто на них охотится. Через полтора часа меня осмотрел врач, поспрашивал о самочувствии и, сделав пару уколов, ушел. Я же взял у Хами немного Эли, и к концу дня токсин в теле был полностью нейтрализован. Но даже если с таким уровнем лим-излучения мой энергозапас не увеличивался, а уменьшался, то, боюсь, там, в лесу, без источника Эли я мог бы и не выжить. Мне нужны способы подзарядки. Ларри, есть идеи? Веду исследование, но пока недостаточно данных. Исследование затруднено. Возможно, на этой базе я найду информацию. Вполне возможно. Но главное — это найти способ получать и перерабатывать ресурсы. Вечером меня опять подлечили, а после принесли ужин. Ночевать я остался в лазарете, а вот Василису выписали. У нее ведь было множество серьезных ран. Но, видимо, у девушки очень хорошая регенерация. Утром после сдачи анализов я также был выписан. Но вместо того, чтобы идти в свою комнату, мне пришлось направиться в кабинет Алисы Александровны. У нее ко мне серьезный разговор. Вот только когда я пришел, увидел целую толпу людей, двое из которых были слегка перевязаны. Парень и девушка. «А вот и псих. Теперь можно начать наш запоздалый разбор полетов», заявила наша командир. «Но что такое этот разбор полетов, я не понял. Мы же никуда не летали». Женщина сидела на своем рабочем столе, закинув ногу на ногу, который, как отметил Ларри, теперь в черных чулках. Сегодня Алиса Александровна одета в серую строгую юбку и такого же цвета пиджак. Она внимательно на всех посмотрела, после чего, взяв документы, которые лежали рядом, зачитала отчет. Я к этому времени уже сидел на диване рядом с Майклом, тем чернокожим здоровяком. Командир зачитала общую сводку, и, если исключить ее комментарии, в основном матерного характера, все прошло неплохо. Количество врагов оказалось куда больше, чем предполагалось, но из-за того, что Грасс, они же тараканы, стремились прорваться, а не сражаться, потерь со стороны попас не было, по крайней мере, невосполнимых. Количество раненых я видел, весь лазарет ими забит. И это учитывая, что многим оказали помощь и сразу же выписали. А самых серьезно раненых, насколько я успел узнать, повезли в городской госпиталь. Далее Алиса Александровна перешла к нам. Кого-то похвалила, кого-то наругала. А меня... Михаил. Она строго посмотрела на меня, и, к удивлению людей, которые считали, что мне голову открутят, улыбнулась. «Ты молодец. И спасибо за Васю». В ответ я спокойно кивнул, а та продолжила. «Теперь по оперативной сводке». Она включила большой экран на стене, а мы увидели карту региона. Тараканы резко активизировались, отчего на фронтире стало очень жарко. На карте были показаны десятки точек разных размеров. Чем она больше, тем больше там было встречено врагов. Это было понятно из приписок. От 10 до 500. Штабное командование считает, что зона расширяется. Пока что у жуков ничего не вышло, но в штабе уверены, что это лишь начало. Поэтому готовится план контратаки, дабы нарушить план противника и отбросить его, пока жуки не собрались в большой ударный кулак. «Значит, оперативникам попас придется выйти в зону?» — спросил Джек, и, судя по лицам людей, этот вопрос интересовал всех. «Не могу сказать, но буду надеяться, что войскам фронтира хватит и своих сил, а мы так и останемся затычками». Алиса Александровна продолжила оперативную сводку, и это было нужно, чтобы мы были в курсе дел на фронте. Ну и были готовы к тому, что сражений будет много. Куда больше, чем раньше. По итогу собрания я получил очень много полезной информации. Но от нее уже голова идет кругом. Однако ясно одно. Этот мир находится в состоянии войны. И, боюсь, земляне не до конца понимают всего масштаба проблемы. Впрочем, я тоже не совсем понимаю. И, честно говоря, уже задумался, стоит ли вообще пытаться заселить сюда норранцев. Напомню, что у вас поврежден банк геноразумов, и найти ресурсы для ремонта крайне сложно. Подсказал ДИИ, но я это и так прекрасно помню, как и то, что это все же возможно. У меня должны были сохраниться координаты наших станций и полей сражения. Ладно, не все так плохо. Да и разве я не воин? Пока есть шанс на победу, нужно сражаться. А сражаться — это, пожалуй, лучшее, что я умею. А теперь касательно расписания, — продолжила наша командир. Тут пока без изменений. И еще. На следующей неделе вы получите выходные». «Наконец-то!» — радостно воскликнул Илья и вскочил с кресла. «В смысле наконец-то?» — рыкнула на него Алиса. «Вы с Васей, вместо того, чтобы Михаила искать, больше недели фигней страдали, так что тебя это не касается». «Почему только я? А она?» Указал он в сторону сероволосой девушки, которая сидела на кресле и занималась тем, что со скучающим видом обрабатывала свои коготочки. Василиса подняла на него уничижительный взгляд, хмыкнула и вернулась к своему увлекательному занятию. «Она убила больше тараканов, чем ты», а также получила тяжелые ранения и заслужила отдых. Сделав сердитое лицо, произнесла Алиса и повернулась ко мне. «А еще, Михаил, тебе тоже не положен отгул, потому что ты еще и недели не отслужил». «Ну, хоть не один буду страдать. Заодно покажу тебе тут все». Довольный бородач показал мне большой палец, а я же задумался. «Получается, я смогу регулярно выезжать в город и тратить там деньги, которые мне тут будут платить. Идеально!» Осталось как-то найти способ сохранять полученную здесь энергию. Ну или способ тратить ее. «Алиса Александровна», — поднял я руку, а женщина посмотрела на меня с недовольством во взгляде. «Нет, отгулы не обсуждаются», — строго сказала она. «Я не про это. Да и денег у меня нет». «Знаем мы, как ты их можешь раздобыть», — ухмыльнулась та, а я продолжил. «Мне для развития своего дара нужно тренироваться, желательно ежедневно». Вытянул руку, и в ней появился пистолет. А потом вновь пропал. Народ же оживился, заинтересовавшись мною. «Кстати, да, из-за этой операции у нас не было времени как следует поговорить». Женщина пошарила в документах на столе и нашла папку. «Так, тут сказано, что у тебя две способности. Энерговампир и перенос. А еще...» «М?» Она вдруг уставилась на меня, да с таким удивлением. «Если верить твоим анализам, у тебя отсутствует энергоядро». После этих слов на меня все посмотрели, как на штурмовой крейсер, которому забыли установить энергощит. «Получается, сам заряжать снаряжение ты не сможешь. Проблема. Особенно при заражении тараканьим ядом и вылазках в зону. Но, с другой стороны, ты можешь восполнить запас за чужой счет, к примеру, тараканов». «Очередной проблемный на нашу голову». Раздался чей-то голос, и повисла тишина. «Во всяком случае, тебя и брали как особую боевую единицу для обездвиживания тараканов», продолжила наша командирша и, кивнув своим мыслям, посмотрела на меня. «Так, что с тренировками?» «Мне нужны предметы для переноса. Желательно металлы, лучше цветные». «Ишь, как губу раскатал, цветные металлы», заухмылялась та. «Из-за зон, что покрыли немалые территории и инсектоидов, в мире острый дефицит металлов. У нас все идет на переработку, каждый винтик подсчитан. Так что, если хочешь металлы, воспользуйся мусором. Ну, можешь на кухне поспрашивать, там всякие консервные банки и прочее. Или сам договоришься с мастерской». «Хорошо, я вас понял. Настаивать было бы не очень уместно. Это может вызвать подозрения. Но мне дали добро, так что постараюсь сам договориться». «Тогда, раз на этом все, давайте все представимся Михаилу. Он теперь часть нашей дружной команды. И, как вы уже успели заметить, боец из него весьма неплохой», — приказала женщина, и первым голос подал Джек. «В нашем чудесном отделении теперь появился девятый член. И, к моему глубокому сожалению, именно в прямом смысле этого слова». Он показательно вздохнул, а Илья заржал в голос. «Но! Наши прелестные дамы настолько красивы и ослепительны, что их света хватит и на еще одну заблудшую душу». Закончив говорить, он послал воздушные поцелуи всем девушкам в помещении. Их было 4, включая командира. Она, кстати, единственная среагировала на воздушный поцелуй и будто поймала его рукой, после чего брезгливо вытерла ладошку платком. «Я Джек, родом из Великобритании», — заявил тот и продолжил. «И моя мутация позволяет мне читать мысли». «Но не пугайся, это ограничивается лишь пониманием речи. Именно так я понимаю, что говорит наша волчица, когда она в облике зверя. Также оно работает и на жуков». Я кивнул, а он указал на коротышку. «Илья у нас владеет способностью воздействия на металл. А еще он алкаш, грубиян и ленивая жопа». На последней фразе народ тихо рассмеялся. Илья же заулыбался во все свои 32 зуба, будто гордится этим. «Ну а с нашей прелестной Василисой ты уже знаком», — указал он на девушку, сидящую в кресле. Она старательно игнорировала его. Далее он кивнул на чернокожего. «Этот здоровяк — Майкл, он из США, а его мутация позволяет издать мощный крик, наполненный Элией. Ну, ты уже видел». Я вновь кивнул. Крик Майкла впечатляет, действует сразу на большое количество врагов. «Так, а это у нас Катя», — указал он на странную девушку, сидящую на диване. Она была невысокой, я бы даже сказал низенькой, и худенькой. Одета странно, коротенькие шорты и голубая толстовка с капюшоном, который сейчас закрывал голову. И еще одно. На ее лице была полностью черная маска, плотно скрывающая лицо. Эта маска была гладкой и овальной, причем ни дырочек для глаз, ни для носа и рта не было. Катя у нас не обладает даром или мутацией. Она простой оператор энергии Ли, но, как сам видишь, она немного странная. «А еще плоская», — огорченно вздохнул блондин. А на черной маске девушки засветились желтые огоньки и сформировали... Это был кулак с выпеченным средним пальцем. «А еще Катя у нас говорит лишь смайликами, но она не немая. Голос у нее словно песнь русалки Сирены, поверь мне». Джек подмигнул мне и указал рукой на массивного парня. Он был тучный, даже скорее толстый. Коротко стрижен, черные волосы, широкий нос, маленькие глаза, а пальцы просто огромные. Сейчас он был в шортах, так как ноги перебинтованы от ступней до колена. «Это Дмитрий, он тоже странный, а еще обжора и жадина. Но в целом парень неплохой. Его способность — это изменение веса. К сожалению, лишь своего». Дмитрий промолчал, как и многие, игнорируя Джека. Следом блондин указал на азиатку среднего роста с черными волосами и приятным лицом. Она, как и многие другие, была одета в серую форму, но на шее виднелись бинты. «Это Оми. Она у нас из Южной Кореи. И у нее великолепная способность. Камуфляж. Но работает она лишь, когда Оми полностью голенькая». Похотливо заулыбался блондин, а та вытянула средний палец. «Чем больше на мне посторонних предметов, тем тяжелее. Но если надо, я могу и боевую броню покрыть камуфляжем», — объяснила девушка. «Хорошая способность», — кивнул я. «Спасибо, твоя тоже ничего». Она мило улыбнулась мне. И тут же между нами встал Джек. «Так, Михаил, говорю сразу, все эти красавицы лишь мои. Глаз на них не клади», — серьезным лицом заявил тот. А потом рассмеялся. «Прости, юмор у меня такой». «А может и нет». Он коварно заулыбался, но его вновь все проигнорировали. «Еще есть Сергей, но он в лазарете. Да и про него ничего особого не скажешь. Очередной чудик, как и все мы». Джек развел руки, после чего рухнул на диван рядом с Дмитрием. «Но раз все представились и познакомились, можете быть свободны», заявила наша командир и слезла со стола. «Не забудьте изучить расписание. Премии получите ближе к выходным. Михаил, а у тебя, повторюсь, будет двойная премия. Отличная работа. За того таракана-воина тыловики обещали нам кое-что хорошее». Люди ее не особо слушали и спешили побыстрее уйти и заняться своими делами. И остался лишь я один. Да, наша командир тоже ушла. Ну и я пошел. Некоторое время спустя я все-таки смог прилечь. Хотелось немного отдохнуть, а потом принять душ и заняться анализом собранной информации. Но я вдруг почувствовал два источника энергии. Они встали напротив моей двери и готовили энергетическую атаку.